Российский флот. Россия велика в своих владениях, и флот ей под стать, мощный и влиятельный. Он расположен в разных частях нашей страны. Балтийская флотилия находится в самой западной точке, в Калининграде. Слушай главу «Калининград», танцующий лес на Куршской косе. Северный флот расположился в городе Североморске, который находится за Северным полярным кругом на Кольском полуострове. Черное море в России знаменито не только курортами Краснодарского края, но и флотом в российском городе-герое Севастополе в Крыму. Город Астрахань, слушай главу озера Баскунчак в Астраханской области, известен осетровой рыбой и кораблями Каспийской флотилии. Восточные берега нашей огромной страны оберегает Тихоокеанский флот во Владивостоке. Полуостров Крым находится на юго-западе России и еще столетия назад носил другое имя — Таврида. Он омывается сразу двумя морями — Черным и Азовским. И, конечно, многие города здесь идеальны для отдыха. Самые известные курорты Крыма — это Ялта, Алушта, Керчь, Евпатория, Феодосия, Судак, Алупка, Новый Свет, Массандра, Коктебель, Гурзуф — и другие, замечательные своими пейзажами, мягким климатом, морем, солнцем и горами места. Живописная природа Крыма не осталась без внимания кинематографа. Тут снималась не одна сотня фильмов, которые стали классикой. «Кавказская пленница», «Доктор Айболит», «Три толстяка», «Финист», «Ясный сокол». Столица Крыма — Симферополь. Важный город. Севастополь — город-герой на юго-западе полуострова Крым с большим портом и базой Черноморского флота России. Раньше это были земли Древней Греции, а потом Римской империи и следом Византии. Назывался город в те далекие времена Херсонесом, Херсоном. Именно в нем в 988 году, по легендам, принял крещение в православной вере князь Владимир, а потом и всю Русь крестил. Не только на воде, но и в подводном мире царствует Россия. Гордость нашей страны последних лет, создание подводных лодок проекта 955 «Борей». Головной корабль Юрий Долгорукий властвует на севере. Александр Невский выступает в составе Тихоокеанского флота. Готовятся еще две подлодки с именами великих государей Руси — Владимир Мономах и князь Владимир. Они, как и настоящие князья, не дадут родину в обиду.